Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю, все тебе. Храм во мне создай, благодатью и любовью ум и сердце наполняй. Все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. В уповании и смирении я ходить пред Ним хочу. Все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, чудо Он во мне свершил. Мир и радость дал святую, слава, слава Богу сил. Все я отдаю.